Делглиш вышел в церковь через скованные царские врата и, повернувшись, аккуратно прикрыл их за собой. Но даже легкий щелчок в тишине прозвучал громким лязгом и продолжал раскатываться гулким эхом, пока шел через неф. Он не видел, но постоянно держал в голове работавшую у него за спиной профессиональную команду. Софиты, камеры, инструменты и приборы, деловитая тишина, прерываемая лишь голосами, уверенными и несуетными в присутствии смерти. Но здесь, отделенный от всего остального изящными завитками кованой решетки, царил иной мир, еще не замутненный. Запах ладана стал гуще, и Делглиш увидел впереди окутанную золотой дымкой мозаику Аспиды и величественную фигуру Христа на вершине его славы, распятого на кресте и взирающего сверху на церковный корабль с запавшими глазами. В нефе зажгли еще два светильника, но церковь по-прежнему тонула в полумраке по сравнению с резким светом дуговых ламп, высвечивавших место преступления, так что ему понадобилось не меньше минуты, чтобы разглядеть отца Барнса, темную фигуру, примостившуюся с края первого ряда стульев у самой кафедры. Делглиш пошел к нему, отдавая себе отчет в том, что неуместно громко цокают по кафельному полу его каблуки, и гадая, кажется ли священнику этот звук таким же зловещим, как ему самому. Отец Барнс сидел прямо, вытянувшись в струнку, уставившись на мерцающую пещеру Аспиды, все его тело было напряжено и сковано, как тело пациента, приготовившегося к боли и настраивавшего себя на то, чтобы выдержать ее. При приближении Делглиша он не повернул головы. Собирался он явно в спешке. Лицо не выбрито, руки, нервно сцепленные на коленях, грязны, будто он лег спать, не помывшись. Длинная черная сутана, старая и заляпанная чем-то похожим на мясную подливку, придавала еще более болезненный вид его облику. Одно пятно он, видимо, безуспешно пытался замыть. Черные туфли не чищены, кожа потрескалась по бокам, мысы стерлись и стали серыми. От него шел неприятно сладковатый дух старых вещей и ладана, перебиваемый запахом застарелого пота, и все это вызывало ощущение, достойное сожаления, смеси несостоятельности и страха. Как только Делглиш, вытянув длинные ноги, сел рядом и положил руку на спинку стула, на котором сидел отец Барнс, тело священника, как ему показалось, обмякло, страх и скованность на глазах покинули его. Делглиш вдруг почувствовал угрызение совести. Отец Барнс наверняка ничего не ел до первой мессы. Он, должно быть, мечтает глотнуть кофе и перекусить. Обычно в подобных случаях кто-нибудь заботится о том, чтобы напоить свидетелей чаем. Но сегодня Делглиш не позволил пользоваться кухней даже для того, чтобы вскипятить чайник, пока осмотр места преступления не будет завершен. «Я вас долго не задержу», — сказал он. «Всего несколько вопросов, и вы можете вернуться домой». Все это наверняка было для вас страшным шоком. Отец Барнс, по-прежнему не глядя на него, тихо произнес. Шоком. Да, это был шок. Мне не следовало давать ему ключ. Сам не знаю, почему я это сделал. Это трудно объяснить. Его голос, неожиданно низкий, с приятной хрипотцой, позволял предположить, что в этом хрупком теле больше силы, чем можно подумать. Не то чтобы его речь свидетельствовала о высокой образованности, но какое-никакое образование дисциплинировало ее, хотя и не лишило окончательно легкого провинциального акцента, скорее всего, уроженца Восточной Англии. Он повернулся, наконец, к Делглишу лицом и продолжил. «Они сочтут меня ответственным. Я не должен был давать ему ключ. Это моя вина!» «Вы не несете никакой ответственности», — возразил Делглиш. «И прекрасно это знаете, так же, как и они. Ох уж это вездесущее, пугающее, судящее они!» Он подумал, но не сказал вслух, что убийство само по себе вызывает возбуждение даже у тех, кто не был напрямую связан с жертвой и не имеет оснований скорбеть, и что людям свойственна снисходительность по отношению к тем, кто так или иначе поспособствовал занимательному зрелищу. Отец Барнс будет удивлен, приятно или неприятно, тем, насколько увеличится аудитория прихожан на следующем воскресном собрании. — Давайте с самого начала, — предложил Делглиш. — Когда вы познакомились с сэром Полом Бероуном? — В прошлый понедельник, чуть больше недели назад. Он зашел ко мне домой около половины третьего и спросил, нельзя ли ему осмотреть церковь. — Ну, конечно. Сначала он направился прямо туда, но увидел, что церковь закрыта. Мы бы охотно никогда ее не закрывали. Но вы же знаете, какие нынче времена. Вандалы, грабители, взламывающие ящики для пожертвований, ворующие свечи. На северных дверях висит записка, в которой сказано, что ключ находится дома у священника. Полагаю, он не рассказывал вам, что делал в Паддингтоне. — Нет, рассказал. У него друг лежит в больнице Святой Марии, и он приехал навестить его. Но больному как раз делали какую-то процедуру. Посетителей к нему не пускали. У баронета образовался час свободного времени. И он вспомнил, что давно хотел осмотреть церковь Святого Матфея. — Значит, вот с чего все началось. Жизнь Бероуна, как и любого занятого человека, полностью зависела от часов. Он освободил немного времени, чтобы навестить старого друга, а это время неожиданно оказалось в его личном распоряжении. Известно, что он интересовался викторианской архитектурой. Каким бы фантастическим ни оказался лабиринт, в который завело его сугубо частное побуждение, по крайней мере, его первый визит в церковь Святого Матфея нес на себе печать здравого смысла и нормальности. — Вы предложили сопроводить его? — спросил Делглиш. — Да, предложил. Но он сказал, чтобы я не беспокоился, и я не стал настаивать. Подумал, что ему хочется побыть одному. — Значит, отец Барнс не лишен чуткости, — отметил про себя Делглиш. И продолжил. «Итак, вы дали ему ключ. Какой ключ? Общий. От южного входа есть только три ключа. Один у мисс Уортон, у меня в доме хранятся два остальных. На каждом кольце два ключа. Один от южного входа, другой поменьше, от врат за престольной оградой. Если мистеру Кепстику или мистеру Пулу, это наши церковные старосты, требуется ключ, они приходят ко мне. Я живу тут рядом. От главного северного входа существует только один ключ. Я всегда держу его у себя в кабинете и никогда никому не даю, чтобы он не потерялся. Впрочем, он слишком тяжелый, чтобы носить его с собой. Но я сказал сэру Полу, что внутри он найдет буклет с описанием церкви. Его составил еще отец Коллинз, и мы все никак не соберемся его обновить. Буклеты лежат вон там, на столе у северного входа, и стоят всего 3 пенса. Он с трудом, как человек, страдающий артритом, повернул голову назад, словно приглашая Делглиша купить экземпляр. Жест был жалким и трогательным. Думаю, он взял один, потому что 2 дня спустя я нашел в ящике для пожертвований 5-фунтовую банкноту. Большинство посетителей оставляет лишь положенные 3 пенса.